Приветствую. Слава Богу, мы сегодня собрались очередной раз. Хотел бы продолжить тему, которую начал давно, о том, что последнее время и что будет в последнее время. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Двадцать четвертую главу, с 37 по 39 стих. И далее будем читать книга Бытие, 7 глава, с 1 по 5 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стих. И книга Бытие, 7 глава, с 1 по 5 стих. Христос говорит: «Но как было во дни Ноя, так и будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Книга Бытие, 7 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Но и сделал все, что Господь повелел ему. Аминь. Аминь. Если вспомнить прошлую субботу, позапрошлую субботу, там речь шла у нас о том, что в дни Ноя были определенные люди, которые не думали. Они не думали, что может произойти, и они погибли. Далее мы говорили о днях Лота, об этом написано в Евангелии от Луки, 17 глава, с 28 по 30 стих, что и во дни Лота люди ели, пили, строили, заботились о чем-то и не верили, что будут истреблены, то, что воздаяние за их грехи придет на них. И вспомним также зятьев Лота, что когда он к ним пришел с этой новостью печальной, что город будет уничтожен, к которому они были привязаны, они над ним посмеялись, думая, что он шутит, и пошли спать, и были также истреблены с этим городом. Сегодня хотел бы вам немножко предложить подумать о Ное. Кто такой был Ной и почему о нем так много говорится в Слове Божьем? В Ветхом Завете о Ное говорит Бытие и далее пророки. Начнем с Бытия. Кто такой Ной? Имя Ной переводится как «успокаивающий» и «умиротворяющий». Ной был праведником в своем роде. Ной был 10-м поколением от Адама. И в дни Ноя люди очень долго жили, если читать родословную, и по 900 лет, и по 800 лет. И получалось так, что в дни Ноя были современники Адама. Были те, кто действительно вживую видел своего отца Адама. И Адам, я так думаю, что он все-таки передавал вот эту историю, те события, которые были в раю, что он был изгнан, и почему он был изгнан, и что Бог его помиловал. Он передавал из поколения в поколение, и были те люди, которые могли в чистом виде, от первых уст, как говорят, передать своему поколению, что было на самом деле. Это не было какой-то сказкой, это не было какой-то историей. Сейчас, допустим, если выйти на улицу и начать искать людей, которые действительно участвовали в Великой Отечественной войне, мы можем их найти, но с большим трудом, и можем узнать информацию из первых уст. Но буквально пройдет еще десятилетие, и их не будет. И для наших детей, в принципе, эта история будет сказкой. потому что не будет живых свидетелей. Но в дни Ноя были живые свидетели той истории, тех людей, с которыми происходили данные события. Но Господь в книге «Бытие» интересные вещи приводит нам для чтения, что всякая плоть извратила свой путь. Они знали живого Бога, они знали историю, они знали, что за неправедность приходит наказание. Но это для них, в принципе, ничего не меняло в их сознании. И что самое страшное, что разложение в наше время, разложение этого мира касается не только людей неверующих, но и верующих нас. И разложение этого мира касается нас. И это признак последнего времени, что мы тоже перестали думать, что мы тоже едим, пьем, заботимся о каких-то вещах, забывая, что действительно житие наше не здесь, в принципе. Мы здесь временно. До потопа люди строили планы, в которых не было Бога. Они строили свои жилища, они пахали свои земли, они разводили скот, и у них не было понимания, как жить праведно. Они знали, но не хотели. До потопа люди строили планы, в которых Бога не было. И в наше время то же самое. И мы приближаемся к тому же потопу, но Бог однажды сказал, что больше потопа не будет. Что уже ничто и никто не спасется. Если во времена потопа можно было построить какую-то лодку, какой-то ковчег и спастись, то во время огня абсолютно ничего не спасется. И Бог нас к этому готовит и предупреждает каждый день. Он нам через Слово Божие, через свое Слово говорит, через творение рук своих говорит, что скоро конец. И ничто не спасется, и не будет больше воды, будет огонь. Но все же, в дни Ноя, когда разложение коснулось всего лица земли, и когда люди не стремились жить с Богом и думать о Нем, Бог нашел в Ное праведность. Он увидел, что Ной был праведным. Об этом написано в Бытие, 6 глава, 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». И Ной был помилован от этого потопа. В то время, когда Господь сказал Ною, что придет на землю потоп, и что всякая плоть уничтожится, которая живет на земле, Бог дал ему задание. Задание было очень необычным и очень сложным. И если читать, то только один Ной обрел благодать. Это был один человек, которому было дано задание и который понимал, что нужно делать. Бог сказал ему: «Построй ковчег определенной длины», дал ему размеры, дал ему понимание, как это делать, и дал ему задание, чтобы он приготовил место для того, чтобы пришли животные. Ной, взяв топор в руки, начал заготавливать лес. Я, честно, не знаю, сколько он действительно срубил деревьев, а сколько у праведного Ноя украли этих еще деревьев, никто не знает. Но он готовил дело для того, чтобы его свершить. Он нарубил дрова, леса и начал строить. На тот момент Ною было 500 лет. Если сейчас мы представим и перенесемся в наше время, 500-летнего человека нету в наше время. Столетнего даже, столетний – это редкость. И чтобы столетний взял топор и что-то начал делать, я себе очень сложно могу представить, потому что сил уже нету. Но во времена Ноя люди жили долго. И это развращение длилось долго перед очами Господа. Ноя взял топор, может быть, его дети помогали ему, потому что Господь говорит: «Да, войди ты и дети твои». И звучали пилы, стучали топоры и молотки ровно 100 лет. И 100 лет была проповедь. Была проповедь, что скоро настанет то, о чем мы вообще даже не слышали и не видели, но это будет страшно. В те времена, вот мы с женой размышляли, в те времена не было дождей. Была роса, земля орошалась росою. Они понятия не имели, что будет. Но Ной тоже понятия не имел, но он верил в это. Он верил в невидимое. Он имел четкое понимание, что с ним говорил Бог. Ной 100 лет проповедовал пилами, топорами и молотками народу, который жил вокруг него, его, своим современникам, которые в это же время строили свои дома, строили сараи, какие-то увлекательные здания, сажали всякие там, я не знаю, семена и не думали, что придет потоп. Но Ной строил стены, стены, за которыми он сможет спастись. Я даже думаю, что, скорее всего, люди приходили как на экскурсии к такому большому зданию. Вот я был в Дубае, и там все люди, все, весь поток людей ездит на определенные места, на большие места. Людям нравятся большие места. Есть одно самое большое здание в мире, да, и туда большой поток людей бежит. Есть очень большой искусственный остров Пальма в Дубае, и все люди туда бегут смотреть. То же самое было и в одни Ноя. Ной строил большой-большой ковчег. Не было раньше кораблей. Зачем они нужны были? Не было их. Ной строил, и в принципе, если так подумать, он до конца не понимал, но он верил. И люди, может быть, опять же, какие-то экскурсии совершали там, или просто там, это была достопримечательность того места, что здесь большой корабль, а зачем он, мы не знаем. И вот, посмотрите, сумасшедший человек его строит, да, и за это деньги не берет, и говорит о каком-то потопе. Люди приходили, смеялись над ним, и никому даже мысль не приходила, что их жизнь может оборваться. Что на самом деле, может быть, этот человек призывает их на определенный труд. Никому не было интересно, все над ним смеялись. Когда Ной достроил ковчег, он собрал всю свою семью, и начало происходить нечто. 100 лет был шум слышен издалека от строительства ковчега. Это не задавало, ну, не приводило в движение сердца людей и мысли их, к чему бы это. Они свыклись с этим, они уже привыкли, что там что-то стучит. Когда он достроил, настала тишина. И эта тишина тоже не насторожила людей. Они не задались вопросом, а почему уже тишина? Да потому что ковчег уже был достроен, уже время близко, слишком близко было. Они жили дальше, и Господь повелевает всему животному миру собраться в одной точке. И пошли животные, и это людей не насторожило. Они не задались вопросом, а что происходит? Я видел такой ролик, когда как бы репортеры снимают джунгли, ну, так издалека, так спокойно, тишина, и зарычал лев. И побежала стая там оленей, потом обезьяны начали орать, бежать в одну сторону, потом, ну, кого только не показали, и мурашей еще показали, мураши поползли с того места, лев зарычал. И движение произошло определенное. То же самое было и во дни потопа. Все звери пошли в одну точку. И никто не задался вопросом, для чего и почему. Все пришли, как повелел Господь, но и собрал всех в одном месте. И заходя в ковчег, не ветер закрыл двери, не Ной заперся, Господь закрыл, и не было больше входа в ковчег. И самое интересное начало происходить дальше. Ной с семьей, со всеми животными, сколько в ковчеге сидел? 3 дня Вот все произошло, он зашел, двери закрылись, он уже выйти не может. Настала тишина. Потопа нету. Сколько он дней сидел в ковчеге? 7 дней. Как вы думаете, сколько вопросов к нему было от его родственников? Что мы делаем запертые в ковчеге? Ладно, дети его задавали ему вопросы, жена ему вопрос задавала. Все нормально. Я вот удивляюсь, ну, действительно удивляюсь ему. Он до того верил, что он ни грамму не стал сомневаться. Он уже 7-й день сидел в ковчеге. И была тишина, и не было потопа. Но после 7 дней началось. Началось то, от чего люди начали кричать. Но был такой сильный дождь, что Ной не слышал этих криков. Бог его и в этом помиловал. Я верю, что Ной был человеколюбивым. Я верю, что на протяжении 100 лет Ной не только топором, пилами и молотками проповедовал, он и говорил, он и призывал. Он призывал людей к труду. К труду ради чего? Ради спасения. Господь нас к чему призывает? К труду. Если первые главы книги «Бытия» открыть и начать читать, какого мы встречаем Бога? Злого? Доброго? Нет, занятого. А чем Бог занят в первых главах? Творением? Бог чем-то занимался постоянно. И Он занимался только добрым. И Он нас к этому призывает. Призывает быть постоянно занятым добрым. 6 дней работай, 7-й день отдохни. 6 дней работы. И не обязательно тут говорится о каких-то профессиях, о каких-то там работах. Нет, в основном делать доброе. То, что делал Ной, и то, к чему призывал Ной. Пришло время, когда семья Ноя вошла в ковчег. И 7 дней была тишина. Читая комментарии по поводу этой тишины, в основном все комментаторы, проповедники, богословы, они склоняются к тому, что Бог скорбел в это время, потому что слишком много народа было уничтожено. Очень много народа. Земля была заселена полностью. И мало кто верил. И Бог об этом говорит, что был только один праведник в своем поколении. Один, единственный среди всего населения, который был помилован с его семьей. И они склоняются к тому, что Бог в это время скорбел. Он не был зол на человечество, он не мстил им, просто справедливость настигла их. Давайте еще раз повторим то, о чем мы говорили. Что как было во дни Ноя и как было во дни Лота. Во дни Ноя, вот опять же на примере того прочитанного, что мы прочитали, люди, в принципе, не думали, им говорили, но они перестали думать, они разучились думать. Это для нас призыв, это призыв для нас, чтобы мы, слыша, начинали думать. Во дни Ноя люди также погибли. И апостол Петр, апостол Павел и ветхозаветные пророки говорят о Ное, что Ной был в числе 3 величайших праведников древних времен вместе с Иовом и Даниилом. И Павел в Евреям 11 главе 7 стихом говорит, что Ной как пример подлинно верующего человека. И апостол Петр во втором послании Петра, 2 главе, 5-9 стих, упоминает события, связанные с Ноем, что у Бога не останется без воздаяния грешник и не останется без помощи и спасения праведник. Вот это нам нужно помнить. Это то, о чем мы вспоминали, как было во дни Лота. Во дни Лота люди знали, на примере вот зятьев, что они погибнут, но для них это было всего лишь шуткой. Шуткой, которая может закончиться буквально завтра. Они и подумали так, что ты пошутил, мы завтра над тобой посмеемся, нам только выспаться нужно. Нам нужно помнить, что мы живем в последнее время, и разложение этого мира, на которое Бог сегодня смотрит, оно и нас касается. И куда нам нужно бежать? Что нам нужно строить, чтобы не подпасть под осуждение, как однажды погибли люди, которые жили во времена Ноя? Что нам нужно строить? Стены. Стены чего? Я не говорю сейчас, чтобы мы построили забор вокруг нашей церкви и не выходили из нее. Нет, не об этом. Нам нужно строить стены нашей души, стены, чтобы они охраняли наш город внутренний от разложения этого мира. Нам нужно думать о том, что Бог говорит, что Бог обличает в нас. Если Бог обличает в нас какую-то неправедность, нам нужно об ней думать и каяться в ней. Как было в дни Ноя, так и будет в дни Лота, так и будет в дни наши. Оно все придет к нам, и воздаяние нас настигнет. Но Господь милует нас. Он нам заранее говорит, что будет и когда будет. Он нам заранее сказал, что будут определенные моменты, будут войны, глады, моры, люди будут восставать друг на друга, и это начало болезней. Бог предупреждает, что есть определенные болезни человеческие, от которых нам нужно себя беречь. Пусть Господь нас в этом благословит. У кого есть желание, давайте помолимся.